Глава 25. Погрузившись в работу, Пьер Шевалье не сразу заметил оживление, потревожившее полуденную дремотность скифской могилы. «Ведите сюда этого христопродавца», — донесся до него торжествующий голос полковника Галемского. «Пусть летописец казачества полюбуется им и воспоет его подвиги», — расхохотался полковник. А хохотал он обычно так, что все находившиеся неподалеку кони в страхе начинали ржать. «Что здесь происходит?» — вышел из шатра секретарь посольства. «Кажется, вы истосковались по общению с истинными казаками?» — похлопал полковник лезвием пехотного палаша по голенищу. Его худое, почти изможденное лицо казалось еще костлявее, а желваки буквально врезались в тонкий пергамент уже основательно морщинившейся кожи. «Примите от меня этого пленника, как дар самой истории». «Так это действительно казак?» или всего лишь обычный восставший крестьянин, взглянув Шевалье на подведенного к нему приземистого, кряжестого воина, широкоскулым лицом, подернутым щедрым, степным, под потускневшую червленую медь загаром. Судя по тому, что на бритой голове у него косичка, оселедесь, как говорят украинцы, уперся полковник острием палаша в живот пленника. «Это все же казак, эй ты!» И еще решительно врезался он сталью в тело повстанца. «Ну-ка, назови себя и отвечай на любые вопросы этого французского офицера на польской службе. Имя мое ты уже знаешь, полковник. Казак я». «Из каких именно казаков? Запорожских, реестровых, надворных?» «Тебя спрашивают». «Из запорожских. Только ты не очень храбрись, лях. Оставь свою храбрость на то время, когда наш атаман станет допрашивать тебя», — осклабился в презрительной ухмылке казак. Полковник отвел палаш, замахнулся, но легшая на плечо рука Пьера де Шевалье заставила его сдержаться. Обычно они начинают говорить только после того, как с них начинают сдирать шкуру, да и то лишь после третьего ремня. Несколько растерянно заметил стоявший за спиной пленника польский хорунжий. И этот все же разговорчивый попался. «Как вы его схватили? Разве был бой?» — поинтересовался француз. — Для меня это важно. — Из казачьей разведки он, — объяснил Харунжий. — А мы в засаде были, вон там, в поросшем терновником яру. Одного убили, один вернулся к своим, а под этим завалили коня, а самого его слегка ранили в ногу. — Поспешите, если действительно желаете поговорить с ним. Когда его начнут допрашивать мои драгуны, говорить вам уже будет нечем, — предупредил полковник. «Я подданный французского короля», — обратился Шевалье к пленнику. «Я не принимаю участия в боях, а только описываю то, что здесь происходит. Вы согласны уделить мне несколько минут, чтобы я смог задать 2-3 вопроса?» Казак молчал, из-под лобья оценивающе осматривая Шевалье. Одет он был так же, как и остальные польские офицеры, и пленник, очевидно, не верил ему. «При этом вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Во всяком случае, никто не будет заставлять вас делать это под пытками. Для меня важно знать правду. Тем более, что я совершенно не буду интересоваться тем, что является тайной вашего отряда». «Ну тогда ладно, спрашивайте», — неохотно оказывая огромную услугу иностранцу, — согласился пленник. «Только раскаиваться перед вами не собираюсь. Я сам еще ни разу в жизни по-настоящему не раскаивался», — вежливо признался Шевалье, улыбнувшись, как давнишнему приятелю. Хотя тотчас же стыдливо согнал эту улыбку. Вспомнил, что перед ним человек, который буквально через несколько минут будет подвержен нечеловеческим пыткам, а затем казнен. Возможно, у него же на глазах. Несколько минут нашего спокойного человеческого общения — все то лучшее, что осталось у этого человека в его жизни, — объяснил себе Шевалье. «Поэтому тебе не в чем упрекать себя. Разве что попросить полковника пощадить его, но ты обещал не вмешиваться в их дела. Таково условие твоего похода в степь. Руки у пленника связаны не были, и чтобы уменьшить риск, Харунжий приказал одному из драгун стать у входа и следить за каждым его движением».